Эпилог. Недели ранее. Уф. Рита настолько громко и протяжно выдохнула, что, казалось, в подъезде затряслись стены. Это же офонареть можно. Я сам был в шоке, особенно когда он образ Ганса в себя начал впитывать, усмехнулся я. «Не-не-не, это хорошо, что я этого не видела. Я бы там сразу с ума сошла», призналась мама Ульяны. Мы сидели в подъезде ее новой сочинской квартиры и мило беседовали, нисколько не боясь департамента и слежки. Я уже ничего не боялся. На весь рассказ о наших приключениях в Картанге после эвакуации его жителей я потратил больше часа. «Я бы вам дал с ним побеседовать», — закончив, продолжил я, имея в виду Миллениума. «Но он остался с дедом, так что...» «Нет уж, уволь, не надо», — отрезала Рита. «А зря, он очень милый. И голос Ганса в общении с нами так и не поменял, так что вы бы говорили, будто с Гансом», — уверил ее я. «И тем не менее нет», — заявила моя собеседница. «К тому же я так тогда его обругала, а это оказался не...» «Ничего, он уже не обижается», — хмыкнул я. «Но как хотите». Так бы вы точно убедились, что я не вру. А я тебе верю на слово, не волнуйся. Боже, как же вы выжили? Это на сколько километров вверх успел подняться город? Понятия не имею. На 5-6 где-то. Кошмар. Он самый. Но, как видите, мы целы и невредимы. Как там моя девочка? Что же, Рита сама подвела разговор к тому, зачем я ее и нашел. «Нормально, со мной», — сухо ответил я. «Маргарита Михайловна, я хочу вас кое о чем попросить». «Валяй». Я несколько раз глубоко вздохнул, но все же решился. «Вы же понимаете, что остаться с вами Ульяна не может. Это подвергнет опасности и нас, и ее. Департамент догадается, что мы выбрались, и начнет искать моего деда. А я так его подставлять не собираюсь». «И что же ты хочешь?» – пока не понимала Рита. «Отдайте мне ее», – ответил я, но тут же затараторил, чтобы прикрыть эту прямую и заточенную фразу. «Поймите, я перебирал сотни различных вариантов, и все они не подходят, только этот самый подходящий. Другого нет. Она должна оста...» «О-о-о!» – опять протяжно выдала Рита. Я немного смутился. «Что?» – не понял я. «А ты ее полюбил», – ответила мама моей девочки. Тут от смущения я даже покраснел. «Что, неужто так заметно?» – не поверил я. «Еще бы», – улыбнулась она. «Наконец-то, Боже, наконец-то ты ее полюбил. Я дождалась. Неужели? Ты не представляешь, как она мне дома все уши прожужжала этим. Он меня не любит, да он меня не любит. Ну, те 3 месяца, когда мы ускорители восстанавливали. Каждый день жаловалась, представь, не любит да не любит. Я ее спрашиваю, ну, у вас же отношения, все круто, он тебя не бросает, везде вместе, что еще не так? А она не любит, говорит, и все». «Так и было», признался я, и она это чувствовала. «А сейчас что изменилось?» — хитро улыбнулась Рита. «А сейчас полюбил», — уверенно ответил я. «И когда же? Давай признавайся. Я мать, мне это знать надо». «Когда?» — я опять помедлил. «Когда мы только выбрались. Там, на Шикотане еще. Она меня попросила назвать ее моей. И знаете, мне вдруг так страшно стало. Там, в Картанге, все было понятно, а тут, на воле. Я как представил, что ее больше не будет рядом. И так испугался. Не знал, что именно там это со мной произойдет, но я больше не мог представить своей жизни без нее. Как бы ванильно это сейчас ни звучало. И знаете, я даже не раздумывал, сразу ответил, что она моя. И вот когда сказал «моя», так и полюбил. И это так странно. Ульяна боялась расстаться со мной на воле, но именно на воле я понял, что люблю ее. «О да, об этом она мне тоже говорила, не переставая. «Он меня бросит, да он меня бросит», — призналась Рита. «Как выберемся, он меня сразу бросит». Но ей я еще не говорил ничего. Не говорил, что люблю. «Уверена, она уже знает», — улыбнулась Рита. «Мы, девочки, все чувствуем». «Нет, я понимаю, что сейчас говорю, как глупый подросток», — я нахмурился. «Но мне она нужна. Я не смогу без нее дальше. И даже если вы сейчас встанете в позу, я ее вам не отдам, слышите? Не отдам». «Нет-нет, все хорошо. Я верю, что ваши чувства настоящие», — вдруг ответила Рита. «Я этого даже не ожидал». «Подростки, говоришь? А когда подростки переживали что-то, что пережили вы? Так что ладно, фиг с вами. Вы заслужили счастье». «Серьезно?» — все еще не верил я. «Я же просто 17-летний парень, у меня ветер в голове и все такое. И вы мне ее отдадите?» «Ну, почему ветер?» — усмехнулась Рита. «С ветром в голове ты бы ускоритель не собрал и не запустил. К тому же, помнишь, этот, царь, как его? Ой, то есть князь Александр Невский в 16 лет уже войском управлял. Вообще-то это я вам должен был говорить, убеждая вас оставить мне мою девочку», — засмеялся я. «Но вы так мне доверяете. И там в Картанге доверились, раздали ключи от квартиры Ганса. Ульяна говорила, что вы их никому не давали». «Я скорее больше выбраться хотела». «Ну да, ты внушал доверие», — ответила Рита. «Спасибо, приятно это слышать». «Так что забирай. Если нужно мое благословение, считай, благословляю. С тобой она в надежных руках», — без капли сомнения подытожила Рита. «Это все или нужно что-то еще?» «Нужно». Я сделал паузу, осмотревшись по сторонам. «Я обязан устроить вам встречу. Будет неправильно поступить иначе. Я обещал ей все исправить, найти вас и прочее, но сейчас мне придется сделать еще хуже, но выбора у меня нет». «И что мне-то нужно сделать?» — выпытывала из меня главная Рита. «Вам нужно ее обидеть, убедительно обидеть», — ответил я. «Так, чтобы она точно поверила, что вы не врете и больше не хотите ее видеть никогда». «Но зачем?» — Рита от смущения аж поморщилась. «Затем. Не верю я вам, девушкам», — отрезал я. «У вас же то да, то нет, то опять да. Это я, если сказал «люблю», больше своего решения не поменяю. А что она удумает, я даже предположить не могу. Вдруг она увидит вас и захочет остаться с семьей. А я так рисковать не собираюсь. Она моя и только моя». «Ладно, ладно, согласна», — тут же ответила Рита. «Я сам себе удивляюсь», — еще признался я. «То не знал, люблю я ее или нет, а теперь так боюсь, что она останется с семьей, а не со мной». «Понимаю», — усмехнулась мама моей девочки. «Не бойся, я сделаю все как надо». «Да, сыграйте на эмоциях», — добавил я. «Сыграю, не сомневайся. Так сыграю, что мало не покажется». «Но-но, только не переусердствуйте», — хихикнул я. «Она у меня бурно на все реагирует, а то еще останется травма на всю жизнь». «Не останется», — уверила меня Рита. «Не будет у нее никакой травмы. Она сильная и морально крепкая». «Ну, как знаете. Тогда придется выставить вас злом». «Не страшно, лишь бы она была счастлива, а я уж свою роль сыграю хорошо». «Что же, это неожиданно, но спасибо». Я смиренно опустил голову. «Куда вы дальше-то теперь?» — спросила Рита. «Пока не знаю, но за границу точно», — ответил я. «Вообще хотел бы даже до США добраться. А почему нет? Ганс пожил американской жизнью, теперь наша очередь». «Во-во, правильно», — опять согласилась Рита. «Пусть мир посмотрит, она и это заслужила». «То есть вы опять не против? За сегодняшний разговор я уже удивлялся раз 20». «Нисколько», — заявила она. «Ульяна еще в Антарске так прикипела к твоей семье. Не только к тебе. Понятно, что она в тебя влюбилась. Но и Владимир Николаевич ей очень приятен стал. Она мне об этом тоже говорила. так что уверена, с вами ей будет комфортно. Спасибо вам огромное, особенно за то, что нисколько не сопротивлялись. Я улыбнулся. Тебе спасибо, что поступаешь как мужчина, добавила Рита и подняла обе руки вверх, сложенные для молитвы. Господи, произнесла она далее. Спасибо тебе, Господи, хоть одну девку пристроила. Да еще и нормальный парень ей попался. «Ага, принц на черной победе и даже не на своей», — рассмеялся я. Мы поднялись со ступенек, на которых сидели. «Дурочка она у меня, но хорошая, ты береги ее», — напоследок попросила Рита. «Всегда», — только и ответил я. «А то смотри, надоест, наиграешься, обратно не приму», — пошутила Рита. «Не надейся». «И не придется, не дождетесь», — с улыбкой ответил я. Разговор подходил к концу, мы спустились к подъездной двери. «Я так понимаю», — на прощание сказала Рита. «Этот разговор останется между нами, и Ульяна о нем никогда не узнает», — верно поняла она. «Именно», — грустно выдохнул я. «Но другого выбора у меня нет, буду скрывать это от нее всю жизнь». Хотя, может, и признаюсь когда-нибудь. Лет через 50, когда она уже точно на меня не обидится. «Ну, это уже твоя забота», — подытожила Рита. «Хотя я уверена, не обидится. Она ведь сама хочет быть с тобой». «Я обещал ей подвиг», — добавил я. «Поначалу думал, что подвигом было спастись из разрушающегося города, но нет. Подвиг — это выбрать ее и любить». Сделал я главный вывод в своей жизни. И поверьте, это такое наслаждение. «Верю. Прощай, Максим. Больше же не увидимся. Удачи вам, берегите себя». Тут Рита слегка меня приобняла. «Ну все, все». Тут же отстранилась она. «Тебе пора». «И вам удачи», — ответил последнее я и мигом выскочил из подъезда. Я же сказал, что в этой истории злодеев не было. 5 месяцев спустя. «Эй, долго еще?» Ульяне не терпелось открыть глаза, но я держал интригу и ладони на ее веках. «Еще буквально несколько шагов, осторожно». Мы шли по автомобильной стоянке. Споткнуться тут было не об что. Ровный асфальт. Но я все равно следил, чтобы Ульяна за этот короткий поход не упала. И вот мы встали в заветном месте. «Вуаля!» — вскрикнул я и убрал ладони от ее глаз. «И что это?» — смутилась моя любовь даже с какой-то долей недовольства. «Серьезно?» — не поверил я. «Ты не знаешь, что...» «А-а-а, да ладно! Это же моя мечта, а ты...» «Вот именно, твоя, не моя же!» — кокетливо улыбнулась девочка, строя мне глазки. «Дед, слышал?» — засмеялся я. «Это она мне должна была глаза закрывать, а не я ей. Ты немного перепутал адресата». «Ну, извини», — иронично улыбнулся дед, уже ожидавший нас здесь возле заветного автомобиля и хлопоча над вещами в багажнике. «Перед нами стояла она». Та машина, которую я так мечтал перегнать уже не один год. Про которую я подумал и тогда, когда мы с дедом получили письмо приглашения от Миллениума в Чехове. Тесла. Самое, что ни на есть, настоящее. «Ульяна, это Тесла, ты чего?» – добавил я. «Самая крутая машина в мире, работает на электричестве. Знаешь, сколько она стоит?» «И нам предстоит ее перегнать». Обрадовал нас дед. «Да? Ура!» Девочка запрыгала на месте. «А как далеко?» «Ну, штатов 5 мы точно проедем», улыбнулся он далее. «Ай, какая прелесть!» Ульяна кинулась мне на шею. «Спасибо, спасибо, спасибо, Максим! Ты у меня самый лучший!» «То есть тебе путешествие больше...» «Конечно, 5 штатов, боже, ура!» закричала она. «Слышал, дед, мы уже 5 месяцев из штата в штат катаемся, а она до сих пор не насладилась», — усмехнулся я. «А ты бы пожил, как она, больше 10 лет в закрытом городе», — ответил дед. «Тоже бы из путешествий не вылезал». «Я и так не вылезаю», — хихикнул я. «Тесла, кстати, на самоуправлении», — добавил я информации Ульяне. «Включаешь автопилот и едешь без водителя». «Раз она такая умная», — фыркнула Ульяна, — «пусть сама 5 штатов на самоуправлении и едет. А мы пока отдохнем внутри и мир посмотрим». «Ну нет», — опроверг ее желание дед. «Управлять ей буду я. Никаких автопилотов». «Если она настолько дорогая, ничего, что мы втроем на ней поедем», — смутилась моя девочка. «Ничего», — добавил дед. «Заказчику без разницы, хоть вдесятером, лишь бы до места доставили». «Тогда прекрасно», — подводила итог Ульяна. «Чур я на переднее сиденье». «Эй, стоять!» Но не успел я опомниться, как Ульяна уже запрыгнула вперед. Мы находились в прекрасном городе Денвер, штата Колорадо в США, который на карте представляет собой ровный прямоугольник. А гнать нашу Теслу нам предстояло аж в Сиэтл. Ульяна не могла нарадоваться. Хоть и каталась по всему североамериканскому континенту, включая Мексику и Канаду, она вместе с нами уже 5-й месяц. Но каждое новое путешествие ждала с нетерпением. Никак не могла насладиться свободой. И хоть денег у нас теперь было полно, спасибо Миллениуму, дед все равно не смог долго усидеть без дела и устроился на работу. Угадайте, кем? Только теперь нас было 3, и мы гоняли машины уже по Америке. Куда пригоняли, из того города и брали заказ. Не ради заработка, ради счастья. Тогда мы только напугали спецслужбы. На самом деле звонить мы больше никому из родных не собирались. Опасно. Даже заходить на их страницы в социальных сетях не могли. Нельзя светиться. Но узнать про них все равно хотелось. И тут нам на помощь опять пришел Миллениум. По очередным своим каналам он проникал в сеть и все выяснял. Все, что мы бы не попросили. Что же, было что-то хорошее, было плохое. Мои родители все-таки развелись, но что поделать. К этому все шло, плюс я их больше не связывал. Зато Ваню не отчислили, дали спокойно учиться и жить, как и моему отцу. От них департамент отстал полностью и окончательно. Папа с Ваней продолжали дружить и очень крепко. Ваня аж устроился в офис моего отца на подработку, чтобы дольше быть с ним в общении. Даже подсадил отца на компьютерные игры. Как они еще не надоели друг другу, удивляюсь. Но пускай, это хороший союз. Катя уволилась из ресторана и начала писать. Уже выкладывает в сеть первые главы своего романа. Только она не знает, что я их тоже читаю. Миллениум присылает. Мне нравится. В целом, как же приятно было наблюдать за родными, хоть и с помощью Миллениума. На сердце было не так тяжело. Получается, я их не оставил. Мы не оставили. Что насчет остальных? Рита живет с семьей в Сочи, устроилась на работу. Ее супруг тоже. Настя подрастает и часто вспоминает о сестре, которую ей не суждено увидеть больше никогда. Но ничего уже не исправить, такова цена наших решений. Родители Антона устроились врачами в одну из московских больниц. Заботин отдыхает на пенсии в просторной 2-комнатной квартире в Москве. Что тут сказать? Заслужил. Как-то умудрился выбить ее у департамента. Хотя я не удивлен, он тот еще прохиндей. Войско свое он, конечно, распустил, и где они сейчас, мне было неведомо. Надеялся только, что с ними тоже все хорошо. Еще я часто перечитываю те письма своего настоящего деда, вспоминая его с улыбкой и благодарностью. И надеюсь, что он все-таки обрел покой, хоть и Миллениум не смог разведать, что в итоге стало с его телом. Так ли оно нужно науке? Хотя, откуда мне знать? Департамент по сей день охраняет границу Картанга в Приморье. Не отводил от нее военную технику, не снимал оцепления. Они так и не догадались, что мы уже давно сбежали оттуда. Ну что же, тем лучше. А мы? Что мы? Ульяна первое время боялась, что на воле у нас не будет приключений, и вроде как без них нас с ней не будет ничего связывать. Вот я и устраиваю теперь ей приключения, а дед нам в этом активно помогает. Я же хочу, чтобы моя девочка была счастлива. И она счастлива. Возможно, вы подумаете, что я поступил мерзко, договорившись с Ритой и пойдя на такую роковую хитрость. Ведь я практически присвоил тем самым себе Ульяну. Понятно, что она и сама не против была присвоиться, но в итоге все перевернулось с ног на голову. И теперь я любил ее сильнее. Я сделал то, что так хотела сделать она, удержать меня всеми силами. Но теперь это я. Я держу ее и никому не отдам. А она и не сопротивляется. Я уж тем более нисколько не осуждаю Риту за то, как она поступила со своей старшей дочерью, а только благодарен ей, что она пошла на такое, потому что Ульяна после нашей договоренности осталась со мной. Я благодарен за Ульяну всем, кому только можно. И Рите, и даже Картангу. Ведь я очень ее люблю. Только вот страшную тайну о разговоре с ее мамой я буду теперь хранить вечно. Я все время был в пути, бежал и бежал от всего на свете. От своей разрушающейся семьи, от неопределенности, от неясного будущего. С дедом я чувствовал себя более уверенно, но все равно бежал. Никак не мог остановиться, чтобы хотя бы найти свою любовь. Я и сейчас в пути, только вот уже не по этой причине. Да и любовь свою я наконец-то нашел. За это я городу Ганса благодарен особенно, за то, что он заставил меня затормозить. Заточил в свою крепость, и мне ничего не оставалось делать, как смириться, успокоиться и подумать обо всем. Картанг подарил мне настоящую любовь. Так что не такой уж он и плохой был, этот город. Но все равно, повторять сие приключения я бы не стал. Слишком страшно. Одного раза хватило с избытком. И не только я. Дед и Ульяна тоже со мной были солидарны. И сейчас мы снова в дороге. Ульяна смотрит в окно восторженным взглядом, а я любуюсь ей. Любуюсь каждый раз, как в первый. Боже, как же я ее люблю, и она об этом уже знает. Оттого и светится, как солнышко. А мы продолжаем ехать вперед, мысленно надеясь лишь на одно. Только бы не встретить по пути очередной исчезнувший город. Стас Линь. Ключи от исчезнувшего города. Книга третья. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.